Сцена 16. Сад Марты. Маргарита и Фауст. Так обещай же, Генрих, мне. Охотно, все, что могу. Скажи ты мне прямей, как дело обстоит с религией твоей? Ты славный, добрый человек, но к ней относишься как будто беззаботно. Оставь, дитя, мою узнала ты любовь. За близких сердцу рад свою пролить я кровь. Не против веры я, кому в ней есть отрада. Нет, мало этого. Нам твердо верить надо. Да надо ли? Ах, не найти мне слов, чтоб убедить тебя. Ты и святых даров не чтишь. Я чту их. Да, но без охоты принять их. В церкви не был уж давно ты, на исповедь не ходишь уж давно. Ты в Бога веришь ли? Мой друг, кому дано по совести сказать, я верю в Бога? Священников ты спросишь, мудрецов, у них тебе ответ всегда готов. Но весь ответ их, как рассудишь строго, окажется насмешкой над тобой. Не веришь ты? Пойми же, ангел мой, назвать его кто смеет откровенно? Кто исповедать может дерзновенно, я верую в него? Кто с полным чувством убеждения не побоится утверждения, не верую в него? Он вседержитель и всехранитель. Не обнимает ли весь мир тебя, меня, себя? Не высится ли над нами свод небесный? Не твердая ли под нами здесь земля? Не всходят ли, приветливо мерцая, над нами звезды вечные? А мы не смотрим ли друг другу в очи? И не теснится ли это все тебе и в ум, и в сердце? И не царит ли в вечной тайне и зримо, и незримо вокруг тебя? Наполни же все сердце этим чувством. И если в нем ты счастье ощутишь, зови его как хочешь. Любовь, блаженство, сердце, Бог. Нет имени ему. Все в чувстве. А имя — только дым и звук. Туман, который застилает небосвод. Как это хорошо, мой друг. Священник так же это объясняет. Немножко лишь в других словах. Везде, мой друг, во всех местах сияние неба восхваляет весь мир на разных языках. И мой не хуже их немало. Да, как послушаешь, сначала все будто так, но грех один. В душе ты не христианин. Дитя мое. Я ужас ощущаю, давно уже скорблю всем существом, когда тебя всегда я с ним встречаю. С кем это? С кем повсюду ходишь ты. Он ненавистен мне от сердца полноты. Из-за всего, что в жизни я видала, я не пугалась только ничего, как гадкого лица его. Поверь мне, куколка, не страшен он немало. Его присутствие во мне волнует кровь. Ко всем и ко всему питаю я любовь. Но как тебя я жду и видеть жажду, так перед ним я тайным страхом стражду. Притом мне кажется, что плут он и хитрец. Если клевещу, прости меня, Творец. И чудакам, как он, ведь жить на свете нужно. Нет, жить с таким я не могла бы дружно. Он всякий раз, как явится сюда, глядит вокруг насмешливо всегда. В глазах его таится что-то злое, как будто будто в мире все ему чужое. Лежит печать на злом его челе, что никого-то он не любит на земле. С тобой всегда я так довольна, мне так легко, тепло, привольно. При нем же сердцем унываю я. Ах ты, вещунья, милая моя. И столько он мне ужас внушил, что если к нам войти ему случится, и ты как будто мне уже не мил. При нем никак я не могу молиться. И так тогда мне больно, милый мой. И верно, Генрих, тоже и с тобой. Враждебно ты к нему. Прощай, идти мне надо. Мой друг, когда же будет мне отрада часочек хоть с тобою отдохнуть? Душа с душой и с грудью грудь. Я дверей бы запирать не стала, когда бы только я спала одна. Но маменька так чутко спит она. О, если б нас она застала, я с места, кажется, не встала бы живой. Мы все устроим, ангел мой. Вот, капли действуют прекрасно. В питье немножко ей подлей, и сон слетит глубокий к ней. Я для тебя на все согласна. Конечно, здесь ведь яду нет. Могу ли я дать тебе такой совет? Ты приковал какой-то чудной силой меня к себе. На все готова я. И больше сделать, кажется, нельзя, чем для тебя я сделала, мой милый. Маргарита уходит. Подходит Мефистофель. Мартышка! Где она? Шпионил ты опять? Да. Кое-что я мог понять. Вас, доктор, катехизису учили. Надеюсь, вы урок на пользу получили. Для девушек так интересно знать, кто чтит религию. Кто верит непритворно, тот и за нами, мол, пойдет покорно. Чудовище! Не видишь, что она в душе любовь лишь чистую лелеет? Своею верою полна, той верою, которая одна, спасенье ей. Она жалеет, как душу близкую погибшего меня. Эх ты! Тебе ведь только похоть бродит. Тебя девчонка за нос водит. Прочь порождение грязи и огня. А в рожах ловко суть она находит. При мне минутки не сидится ей. Ум замечая в рожице моей, она томится и скорбит безмерно. Что если я не черт, то гений уж, наверное. Это ночь. Для тебя ли она? И я, мой друг, порадуюсь сполна.